Изетта отрицательно мотает головой. Конечно же, она его не слушает. Когда ты обычным будничным вечером обнаруживаешь самого себя мертвецом, который умер неизвестное количество времени назад, это большая причина для переживаний. «Что с моим лицом?» – причитает. «Куда вы дели мое лицо? Мы тут ни при чем», – говорю. «Если ты вернешься в комнату прислуги и внимательно взглянешь на своих подруг, то увидишь, что все они теперь такие. Варзат наполнен не совсем живыми людьми. Никто из них этого не замечает, и все они вполне довольны своей жизнью. Я не понимаю. Прости, что нам пришлось открыть тебе правду». Изетта лежит на полу, поскольку ноги отказываются держать ее. Редкие волосы касаются земли. Она хнычет, но слезы не идут. Их нет в ее мертвом организме. Мы с Брасом сидим на корточках рядом. Мы сделали это для того, чтобы ты вышла из видения и узрела, как все обстоит на самом деле. Нам нужна твоя помощь, чтобы понять, почему люди превратились в мертвецов. Мы тебе не враги, добавляет Брас. Мы желаем тебе и остальным только добра. Что-то случилось с этим замком. Его стены разрушены, врата проломлены, а обитатели имеют множество травм, будто когда-то здесь состоялась настоящая мясорубка. И только ты можешь прояснить эту ситуацию. Почему я? Ты, самая живая из всех здешних людей. Как бы нелепо это ни звучало, ты помнишь, как выглядел этот замок до того, как он был разрушен, когда его стены тянулись ввысь, они лежали на земле, разбитые на куски, когда окна были целы, а крыша не протекала. Девушка погружается в воспоминания, после чего кивает. Говорят, Варзат строили больше сотни лет. Как он выглядел? Самое красивое место из всех, что мне приходилось видеть. И кто его разрушил? Это были камни, начинает девушка. Она долго молчит, мы ее не подталкиваем. Пусть все расскажет по своей воле. Огромные камни, они летели в нас нескончаемым потоком. Управляющий велел нам спрятаться в подвале. Там я и сидела, затянувшееся молчание. А затем пришли они. Каждое слово Изетта произносит с задержкой, словно ей тяжело вспоминать события столь далеких времен. Они оказались погребены под многими слоями рутины, что она выполняла последние годы. Ужасные, бородатые. Они принялись рубить наших мужчин, одному отрезали голову, насадили на пику и носили ее как флаг. А женщин? Женщин почти всех и насиловали. И меня тоже. Можешь не продолжать, говорю. События, произошедшие в замке, постепенно выстраиваются. Когда-то очень давно этот замок завоевали, а всех его жителей убили. Но они не умерли. По какой-то причине они продолжили существовать вот в такой извращенной форме. Живут прошлым, по-прежнему считают свой замок целым, а себя – нормальными людьми. «Спасибо, что поделилась с нами этой историей», – говорит Брас. «Ты нам очень помогла». «Да, согласно киваю. И прости, что напомнили о тех ужасных событиях. Еще один вопрос, и мы тебя больше не побеспокоим. Честно». Изетта продолжает сидеть на каменном полу, глядя в одну точку. Я бы посоветовал ей не сидеть на холодном, но она сама, наверняка, той же температуры. Как нам найти девушку со светящимися бирюзовыми глазами? Ква, переспрашивает. Она еще умеет приходить к другим людям во снах. Никогда не слышала о таком. Она примерно моего возраста, пытаюсь вспомнить внешность девушки, но она ускользает. Чуть ниже меня ростом, светлые волосы до плеч. Я могу ошибаться, но она скорее всего не из прислуги, поскольку ведет себя очень открыто и уверенно. Вы говорите о Шислин? Возможно. Кто это? Подопечная короля. Красивая очень, но своенравная. Постоянно была всем недовольна, высказывала упреки по каждому поводу. Не отпускала меня до тех пор, пока на ее полу не останется и пылинки. Но при этом знала всю прислугу по именам, и никогда не оскорбляла, как другие обитатели замка. Она сегодня была на пиру, не знаю. Я ее уже очень давно не видела. Где находится ее комната? Изетта переводит взгляд с меня на Браса. Вы же не собираетесь идти в верхнюю часть замка? Заходить туда можно только под присмотром стражи. И только по распоряжению кого-нибудь из господ. Если прийти без приказа, высекут. Ничего страшного, не беспокойся за нас, говорю. Нам очень нужно найти эту девушку. Не могу вам сказать. Изетта испуганно озирается. Должно быть, она решила, что мы хотим как-то навредить девушке. Неужели мы производим настолько плохое впечатление? Вроде приличные ребята, побритые, в красивой одежде. К тому же мне все больше начинает казаться, что девушка с бирюзовыми глазами существует только во снах, а в реальном мире ее не найти. «Пожалуйста», — говорит Брас очень нежно, — «мы хотим ей помочь. Вам все равно к ней не добраться. Ее покой находится рядом с покоями мудрейшего на самом верху, а эту часть замка слишком хорошо охраняют. Насчет этого можешь не переживать. Мы довольно ловкие ребята. Опиши подробнее, где именно они находятся». Девушка послушно рассказывает, каким путем она ходит наверх, к мудрейшему. Чем больше она говорит, тем сильнее дрожит ее голос. Под конец она закрывала лицо руками и пытается заплакать, но это не получается. Смотрим с Брасом друг на друга. Похоже, этой ночью мы идем в верхнюю часть замка, в спальню мертвого короля и его несуществующей дочери. Глава 33. Возвращаем служанку обратно в комнату прислуги. Вряд ли она за долгие века существования в виде покойника ни разу не обращала внимания на странности окружающего мира. Но все это благополучно забывалось. Возможно, наш разговор она тоже забудет и через неделю снова начнет считать себя нормальной девушкой. И снова будет звать на чай симпатичных гостей Варзода, чтобы познакомиться. Должно быть, в замок забредают случайные люди раз в 10 лет, но Изетте кажется, что это происходит чуть ли не раз в неделю. Мы же с Брасом подзываем к себе остальных соплеменников и рассказываем все, что услышали от Изетты. «Вот почему этот замок так ужасно выглядит», — говорю. «Когда-то он пал под натиском сил, что взяли его в осаду. Подробности девушка не знает, поскольку весь бой пряталась в подвале, и началось это с обезглавливания какого-то посла. Не очень-то много информации», — замечает Вардис. «Мы и не ставили своей целью узнать от нее все. Мы хотели спросить, где нам найти девушку со светящимися глазами, и мы это сделали. Где же она? Там, где и должна быть особа королевских кровей, наверху, под охраной из десятков мертвецов. Так что я снова у вас спрашиваю, идем наверх или плюем на замок и валим отсюда нахрен?» Переглянувшись, ребята решили идти только вперед. Кажется, они начинают забывать, что такое настоящая опасность. Привыкли из любой схватки выходить победителями, но мы до этого никогда не встречались с равными противниками. Даже сражение с Фаргаром не было честным, несмотря на их численный перевес. Надо бы напомнить им, что они смертны. Рано или поздно удача отвернется, если они будут недостаточно осторожны. «Сначала добудем наше оружие и броню», — говорит Бук. «Я без нее чувствую себя некомфортно. Прежде, чем идти наверх и пытаться проникнуть к королю, мы идем к тому месту, где хирург вытаскивал из меня наконечник стрелы. Там поблизости находится склад, куда отправили все наше снаряжение. Ребята одеваются в полные ламеллярные доспехи, шлемы. Я же подбираю свой меч с поясом. В отличие от них, я пришел сюда налегке. Когда я двигался к Варзаду, то не собирался сражаться лоб в лоб. В итоге я, единственный из всех, на ком пестрый наряд и колготки. Я не хочу прорываться наверх с боем, говорю. Здесь слишком много мертвецов. Боюсь, они нас на куски порубят. Особенно эти верзилы из гвардии короля. Что-то мне подсказывает, что это весьма прыткие солдаты. Биться с мертвецами никто из окружающих не хочет. Поэтому я предлагаю пробраться наверх незаметно. «Как ты это сделаешь?» – спрашивает Аделари. «Они наверняка выставили дозорных. Я согласен, по лестнице к нему не подобраться. Но я уверен, что наверх есть еще один путь, и он совершенно точно не охраняется. И что же это за путь, о котором не подозревает охрана замка?» «По воздуху», – говорю, – «мы возвращаемся в пиршественный зал, который посещали несколько часов назад. Сейчас внутри пусто. Даже удивительно видеть это место без сотни голдящих мертвецов. Тарелок и кубков на столах нет, все прибрано, подметено. Проходим к дальнему концу, где находится разрушенное окно, ведущее наружу. Стойте!» Внезапно произносит Арнас. «Я просто обязан сюда присесть». Парень усаживается на трон, за которым восседал король во время ужина. «Надеюсь, на него не наложено какое-нибудь страшное проклятие, и он не ужалит Арназа из-за того, что у него совсем не королевская задница. Если хочешь почувствовать себя важным, говорю, тебе стоит посидеть на троне в тронном зале. А это так, обеденный вариант. А ну все стали на колени, живо. Не видите, король сидит. Тише, придурок», замечает Хума как раз вовремя. Обожаю ее за эти внезапные попадания случайных фраз к ситуации. Мертвецы считают себя людьми и наверняка сейчас разошлись по своим спальням. Воины лежат на кушетках в казарме, но никто из них не спит, и они запросто могут сбежаться сюда по команде. Чтобы подняться на верхние этажи Варзода, нужно пройти по боковой лестнице в передней части замка. Когда-то их было две, но южная обрушилась и путь наверх остался только один. Его наверняка охраняет целая армия, поэтому пройти мимо них незамеченными попросту невозможно. Но чего мертвецы точно не ожидают, так это летающего человека. Дары, как сказал Анчу, довольно редкая вещь. Вряд ли они хоть раз сталкивались с существом, которое умеет перемещаться по воздуху без помощи крыльев. Такому существу открываются альтернативные маршруты для перемещения. К чему идти по лестнице, которую охраняет толпа мертвецов, если можно вылезть в окно и попросту взлететь в нужное место? «Подождите здесь», — говорю, — «проверю маршрут». «Ты же не хочешь отправиться наверх один?» — спрашивает Вардис. «Голубая жемчужина не поднимет вас всех, она и со мной справляется с трудом. Поднимусь на несколько этажей, посмотрю, что там находится. Становлюсь на раскрошившееся основание окна и гляжу вниз, высоко. Падать будет далеко и очень болезненно. Умереть от такого не получится, но обе ноги хрустнут как спички. Внизу располагается двор замка. В разных его местах сидят мертвецы, глядя кто куда. Сбежать из замка незаметно не получится, но подняться вверх – запросто. Настраиваюсь на голубую жемчужину и приказываю ей поднять меня. Тут же невидимая сила подхватывает мое тело и я чувствую, как подошвы туфель теряют сцепление с поверхностью. «Не смотри вниз», — шепчу самому себе. Никогда не был из тех людей, что боятся высоты, но одно дело смотреть на пропасть внизу из-за ограждения, а другое — висеть над этой самой пропастью и надеяться, что дым в жемчужине не закончится слишком рано. Лечу вверх, мимо разбитого фасада, огибаю окна и огромные дыры в стене, чтобы никто из возможных наблюдателей меня не увидел. Миссия задумывалась как тайная, так пусть она такой и остается. Наверное, весь этот путь можно было проделать элементарным карабканьем, поскольку ветер и время выили в камнях фасада уступы для рук и ног. Но это слишком долго, к тому же я не доверяю своим альпинистским навыкам. Взлетаю все выше, пока не оказываюсь на уровне большого, круглого окна, единственного во всем Варзаде. Если это не покой короля, то я не знаю, где они вообще могут быть. Останавливаюсь напротив дыры в стене, готовый к нападению. Однако никто меня атаковать не собирается, некому. Вхожу в королевские покои. Глава 34. Бартрам гордый, да будет его тень его тенью, дрыхнет на своей кровати и очень громко храпит. Кажется, это единственный мертвец во всем замке, который умеет спать. Королевская привилегия, не иначе. Пока все остальные существа в Варзаде лежат на своих кроватях, искренне уверенные, что у них бессонница, этот отрубился намертво. Никогда бы не подумал, что увижу нечто подобное. Мертвец отрубился намертво. Над его кроватью висит огромный двуручный меч. Мне такой даже от пола не оторвать. Если это не муляж, а настоящее оружие короля, можно только предполагать, насколько он силен. Весь черный, с длинной рукояткой. Заточен лишь с одной стороны, а с другой находится выемка, чтобы держать меч за середину лезвия. Здесь такие же покои, в каких поселили меня с друзьями, но значительно больше. Удивительно видеть роскошный интерьер, резко контрастирующий со сломанными стенами и дырами в потолке. Похоже, мертвецы видят мелкие недочеты в окружении, вроде пыли, грязи, но напрочь игнорируют разруху внутри замка, поскольку не потрудились восстановить дверной косяк даже в покоях короля. Источник света – бирюзовое сияние факела с коридора. Осторожно спускаюсь на каменный пол. Стража наверняка ждет в коридоре. Если я издам малейший шорох, они окажутся здесь быстрее, чем я успею подумать, какие кривые у меня ноги. Или Хума пискнет и у меня начнутся проблемы. Я, конечно, доверяю летучей мыши, но она плохо себя контролирует в стрессовых ситуациях. Как только появится малейшая опасность, взлетит и заорет. Аккуратно и не спеша, двигаюсь вдоль стены к углу помещения. Изетта сказала, что покои Шислин находятся по соседству с покоями короля, значит где-то тут может быть дверь в комнату дочери Бартрама. Надо проникнуть к девушке, посмотреть ей в глаза и спросить, какого черта она копалась у меня в мозгах, и не слишком ли много она на себя взяла, заставив воинов четырех деревень заснуть непробудным сном. Никто не смеет настолько нагло вмешиваться в наши жизни. К несчастью, никаких дверей, кроме выхода нет. Если и есть способ попасть в соседнюю комнату, нужно миновать стражу, поскольку других окон на этом этаже нет. Внезапно раздается шорох позади. Резко оборачиваюсь и вижу Вардиса, влезающего в окно. Весь красный, пыхтит от усилий. Глаза безумные. Кажется, он решил пролезть весь путь по стене, который я преодолел полетом. В какой-то момент ему стало очень страшно, но повернуть назад было слишком поздно, пришлось лезть дальше. И теперь, оказавшись в безопасности, его начинает трясти. «Зачем?» – спрашиваю, разводя руки в стороны. «Не знаю», – отвечает таким же жестом. Машу ему рукой, чтобы подошел. Крадется подальше от кровати спящего короля. «У меня осталось чуть-чуть дыма в голубой жемчужине. Я мог бы сбежать, если заявится стража. Прыгнул бы вниз и перед самым приземлением затормозил полет. Но вдвоем с Вардисом такой трюк не удастся. Теперь нам придется сидеть здесь целый час, не издавая ни звука, пока жемчужина не восстановится. «Ты какого лешего сюда приперся?» — шепчу в самое ухо брата, чтобы никто нас не услышал. «Не оставлять же тебя одного. Я сказал, что сначала схожу на разведку и проверю, что тут и как, а теперь пришел ты и все испортил. У нас в данный момент нет пути для отступления. Не паникуй ты так, не паниковать?» Спрашиваю. «Мы в блядских покоях мертвого короля. Это самое защищенное место во всем Варзаде. Если ты прямо сейчас перданешь, мы превратимся в два трупа. Только не в такие, что ходят по замку и занимаются всякими делами. В обычные трупы. Считай, что меня здесь нет», — отвечает Вардис. «Ищи девушку, а я просто тут посижу». Однако стоит мне отойти от него в сторону, как в окне появляется еще одна голова. «Бук, да вы издеваетесь. Сказал же, понятным языком». Второй брат влазит в окно и тут же оглядывается, словно не веря, что он преодолел все это расстояние по отвесной стене. Звучит как начало дурацкого анекдота. Приходится подойти к окну и посмотреть, не собирается ли кто-то еще сюда подняться. Так и есть. Далеко внизу хоп уже хватается за уступ, норовя лезть вслед за нами. В другой ситуации я действовал бы мягче, но сейчас парни меня так выбесили, что я протягиваю руку к хобу и толкаю, заставляю парня улететь обратно в окно пиршественного зала. Надеюсь, он набьет себе пару шишек, будет знать, как игнорировать простейший приказ. Понимает ведь, как это опасно, но все равно лезет. «Иди туда», — указываю Бугу. «Туда». «Ладно», — кивает. До сих пор мы вели себя тихо. Бартрам гордый перестал храпеть, но еще спит. Стража на коридоре и даже не подозревает, что рядом с их драгоценным королем прячутся лазутчики. Втроем с братьями прячемся за ширмой для переодевания. Даже если охрана решит зайти в комнату, они нас не обнаружат, пока не пройдут в противоположную часть помещения. «Что такого я вам сказал, из-за чего вы решили последовать за мной?» — спрашиваю шепотом. «Подразумевалось, что мы все идем наверх», — отвечает Бук. «Вот и нет. Подразумевалось, что я иду в разведку и, если здесь безопасно, подам знак и решу, как вам подняться. Но здесь, сука, совсем не безопасно. Там король спит, а стражников на коридоре, я уверен, хватит, чтобы порубить нас на мелкие кусочки и подать к столу. И будут они жрать котлеты из человечины в соусе из человечины. Ничего же не случилось. И это просто чудо. Удивительно, как ты своим толстым задом еще не перевернул половину мебели. Знаю, что я срываюсь на братьях, но у меня есть на то законное основание. Пока я был в покоях один, риск был приемлемым, но трое – перебор. К тому же Бук с Вардисом никогда не славились аккуратностью и бесшумностью. Из них никогда бы не получились шпионы. Чтобы ни звука, говорю. Понятно, ни единого. Аккуратно двигаюсь к коридору. Так медленно ступаю по каменному полу, что со стороны должно казаться, будто я стою на месте, а не иду. Скрытность не может быть излишней. И тут, удача совершает сальто с разворотом и летит на меня своей огромной задницей. Одна из плит под ногами издает легкий стук. Сначала мне кажется, что стражники не услышат такой тихий звук, но затем в комнату заглядывает мертвая голова в ржавом шлеме, и с секунду мы с мертвецом смотрим друг на друга. «Убийца!» — ревет покойник, и его трубный голос разрезает окружающую тишину. Кажется, весь замок слышит его крик. Поднимаю стражника в воздух и швыряю в сторону круглого окна. Он успевает лишь по-дурацки взмахнуть руками. Мертвец улетает вниз, в пропасть, к площади перед Варзадом. Конечно, он не умрет от падения, но множество костей переломает уж точно. Следом за первым стражником в комнату вбегает второй, становясь между нами и Бартрамом. Король от крика уже проснулся и теперь смотрит на нас с недоумением и нарастающей яростью. Судорожно соображаю, что же нам делать. Мы пришли сюда не сражаться с мертвецами, не убивать короля. Мы хотели найти девушку из снов, но теперь поговорить с ней не получится, поскольку вскоре здесь будет сотня мертвых воинов и каждый из них захочет отрубить нам головы. Убежать через окно не получится. Дым в голубой жемчужине полностью закончился. Прорываемся к коридору. Кричу. Сражаться здесь не имеет смысла, нужно бежать. Мчусь к коридору, надеясь, что стражник не будет нас преследовать. Однако, его алебарда уже мчится мне навстречу, собираясь разрубить мою грудь. В последний момент отклоняюсь назад и приседаю, проскакивая под оружием. Оно слишком тяжелое и медленное. Замедляю время, чтобы отрубить мертвецу пару конечностей, однако он весь, целиком закован в латы, даже шея прикрыта. Делаю единственное, на что способен в данный момент. Взмахиваю горизонтально мечом, разрубаю его отвратительное лицо на уровне глаз. Пусть он и бессмертный, но от этого не будет никакого смысла, пока он слеп. Стражник, мгновенно потерявший зрение, делает неуклюжий взмах в случайную сторону. «Убью!» — кричит. Он должен был защищать короля, но теперь носится по комнате, размахивая оружием во все стороны. Алебарда разбивает в щепки комод, высекает искры из стены. Я, Бук и Вардис уже бежим к коридору, где к нам приближается еще пара стражей со щитами и мечами. «Разом!» — кричу. Один из мертвецов наносит удар сверху. Блокирую его атаку, выставляя свой клинок навстречу. Бук, тем временем, с размаха вонзает в мертвеца двуручник. Оружие набрало такую скорость, что погрузилось в туловище, и брату пришлось упереть ногу в тело противника, чтобы вытащить клинок. Вардис одной рукой заблокировал выпад покойника, а второй раздробил ему кости таза. Несмотря на страшные удары, которые живых противников вывели бы из строя, мертвецы их даже не почувствовали. Однорукий пошел в рукопашную, а второй упал и пополз драться лежа на брюхе. «Убирайся!» — кричит Хума, летая под потолком. Летучая мышь очень хочет закричать и оглушить нас, но пока сдерживается. Пришлось отрубить обоим мертвецам головы и бросить черепа подальше, чтобы избавиться от них. «Что делаем?» — спрашивает Бук. «Выход, там!» — указывает Вардис в сторону лестницы. «Бежим к лестнице!» «Прочь из покоев короля, прочь из Варзода!» «Нужно унести ноги, пока мы еще живы!» Мы успеваем спуститься всего на 3 ступеньки, когда внизу слышатся многочисленные шаги мертвых ног. Десятки мертвецов приближаются к нам. Кажется, этот путь отрезан. «Врата!» — кричит Вардис. Мы захлопываем выход на лестницу тяжелой деревянной дверью, накидываем поверх засов. Учитывая, что лестница довольно узкая, трупам с той стороны понадобится много времени, чтобы прорваться к нам. На какое-то время мы оказались в безопасности. «Парни!» произносит Бук. Оборачиваемся и видим короля Бартрама Гордого, который уже успел надеть боевой шлем с имитацией короны и накинуть на тело приличного вида стальной нагрудник, не зашнуровывая. В руках держит огромный меч и очень недобро на нас смотрит. Судя по его внешнему виду и уверенной стойке, этот человек необычный бюрократ, протирающий штаны на троне. Он знает, как обращаться с оружием, и умеет это делать. Слепой надзиратель, носящийся по комнате с алебардой, неожиданно оказался напротив окна. Дыма в голубой жемчужине недостаточно, чтобы поднять человека, но на легкий толчок хватит. Пинаю мертвеца в грудь и он улетает к подножию Варзода вслед за товарищем. Но наши проблемы это не решило. «Парни, — говорю, — разойдитесь в стороны. Мы оказались заперты с мертвым королем в отдельном крыле. В теории, мы можем сбежать, подождать, пока все мертвецы окажутся в замке, а затем спуститься по стене. Звучит не очень реалистично, но лучшего плана пока нет. И это только при условии, что мы разберемся с Верзилой. Нам не нужно биться, говорю. Мы пришли не для этого. Если король не понимает мои слова, то никак это не проявляет. Я стою в коридоре. Бартрам в своих покоях. Смотрим друг на друга. Затем он перехватывает меч и медленно движется в нашу сторону. Похоже, сражения не избежать. Не уверен, что мертвец перед нами вообще умеет соображать. Мы видим его уже второй раз и за все это время он не проронил ни слова, только и делает, что смотрит этим своим леденящим взглядом. Преимущество на нашей стороне. Нас трое, он один. Голубая жемчужина временно недоступна, но желтая почти целая. Я бы сказал, что мы разделаем этот труп с легкостью, но целеустремленность, с которой он к нам приближается, заставляет задуматься. «Окружаем», — говорю, — «используем тактику, которая помогла нам победить гуминдовца в детстве. Двое отвлекают, один бьет. Постарайтесь не подставиться, добавляет Вардис. Таким мечом он нас троих разом на две части разрубит. Да, заблокировать его удар попросту невозможно. Может, близнецы смогут отклонить его в сторону, но мне и на это рассчитывать не приходится. Когда король оказывается достаточно близко, беру свой меч двумя руками, готовясь отражать нападение. Не хочется бить первым. Вдруг, Бартрам гордый всего лишь хочет поговорить. Взял меч, надел доспехи и идет на переговоры. Звучит глупо, но целый замок мертвецов, которые не знают, что они мертвецы, звучит еще глупее. Огромный меч отрывается от пола и ненадолго зависает в воздухе. Затем летит вниз, собираясь сделать из меня двух отдельных человек. Отскакиваю в сторону и смотрю на выбоину в камне, которую оставил меч от удара. Похоже, что разговаривать он все-таки не хочет. «Последний шанс», — говорю. «Сложи оружие, и мы не станем разделять тебя на части». Король снова поднимает оружие и заносит его для нового удара. На этот раз позволять ему атаковать беспрепятственно мы не дадим. Бук сзади бьет короля по одной ноге, и тяжелый клинок Бартрама уходит в сторону. Мне даже уклоняться не пришлось. Однако каких-либо повреждений это мертвецу не доставило. Я отчетливо слышал хруст ломаемой кости, но сейчас она выглядит целой и невредимой. Новый удар меча пролетает в нескольких сантиметрах от Вардиса. Брат успевает отойти назад, но король, не останавливаясь, продолжает движение. Целится в Буга, и тому приходится пригнуться, пропуская над собой острое лезвие. «Хватит церемониться», — шепчу. Замедляю время и смотрю, как мрачное окружение, подсвечиваемое бирюзовыми факелами, теряет краски и превращается в серый интерьер. Настало время покрошить Бартрама Гордого на мелкие кусочки. Бессмертие, плюс, только когда ты можешь передвигаться и что-то делать. Когда от тебя осталась одна голова, а тело закопано в тысячи разных мест, отделенных друг от друга, бессмертие внезапно превращается в муку. Бью короля по руке со всех сил, отсекая кисть. Отрубаю ему ступню, дроблю колено, отделяю плечо от ключицы и лопатки, наношу удар за ударом, пока руки не начинают ныть от боли, а дым в жемчужине не заканчивается. Время снова приходит в движение, и король падает на землю. Однако он тут же встает обратно на ноги, и я с удивлением замечаю, что все его кости мгновенно срослись обратно, точно притянутые магнитами. Все повреждения, которые я успел нанести, тут же исчезли. «Назад!» — кричу. Братья отходят. Его раны срастаются. Стоим вокруг короля. Он бьет, не останавливаясь, но мы лишь отходим, не собираясь отвечать. Как победить человека, которому не страшны удары? У него нет жизненно важных органов, без которых он умрет. Его нельзя разделить на части. Не уверен, что мы сможем разоружить его и связать, используя физическую силу. Учитывая, как свободно он держит громадину двуручного меча, он с легкостью сломает любому из нас шею одной рукой. «Защищайтесь!» — кричу. «Бить в ответ не надо. Не рискуйте». Изначально Бартрам использовал технику круговых ударов, продолжая вращать меч и не останавливая его ни на секунду. Однако он понял, что мы не собираемся к нему приближаться, поэтому остановил меч и перехватил его за дополнительную рукоятку на тыльной стороне лезвия. Таким хватом удары будут слабее, на меньшей дистанции, но при этом намного быстрее и точнее. «Предложение?» – спрашиваю. «Ни у Буга, ни у Вардиса мысли не оказалось. Данная ситуация оказалась сюрпризом для всех. Мы и драться-то не собирались, а противостоять существу, у которого кости восстанавливаются быстрее, чем мы успеваем новый удар нанести, и вовсе кажется тупиком. Никакого выхода нет. Окно!» — кричит Вардис. «Выбросим его. План отличный, только без помощи голубой жемчужины почти невыполнимый. Этот тип настолько силен, что скорее нас троих выбросит, чем мы его. А продержать его хотя бы полчаса – невыполнимая задача. Его мертвым мышцам неведома усталость, в то время как мы уже начинаем выдыхаться. Пока мы раздумываем над планом, Бартрам решил все взять в свои руки. Вместо того, чтобы сражаться сразу с тремя соперниками, он повернулся к Вардису и движется на него, загоняя к углу покоев. «Мне нужна помощь!» – кричит брат. «Мы с Бугом наступаем со спины, бьем мертвеца по ногам, по ребрам, по плечам. Урон от наших ударов тут же исчезает, словно мы колотим резинового человека. Сломанные кости возвращаются на место, перебитые сухожилия стягиваются. Отрубленная нога заставляет пошатнуться, но она тут же прыгает обратно на место. Вардис делает обманные маневры, хочет заставить короля ударить, чтобы на обратном движении проскользнуть мимо. Однако короля фехтование не интересует. Он поставил своей целью убить человека, и он движется к ней, несмотря ни на что. Приближается с неумолимостью смерти. Бук, кричу, хватая его за руки. Настало время серьезно рисковать. Раз остановить обычными способами не получается, приходится действовать иначе. Брат бросает на пол свой двуручный меч, оказавшийся сейчас бесполезным, и прыгает на мертвеца, хватая его за левую руку. Я хватаю его за правую, мешая нанести удар. Как я и ожидал, наших совместных усилий оказалось достаточно только, чтобы замедлить Бартрама. Ударом локтя он бьет Буга в живот, отчего брат скрючивается, но руки не отпускает. Меня он дергает вперед, отчего я подлетаю в воздух, словно во мне веса килограмм 10. Перед нами не просто мертвый король, а настоящая машина по уничтожению слабаков, вроде нас. Шлем, кричу. Бук, сними с него шлем. Однако приказ выполняет Вардис. Пока Бартрам не может нанести удар как следует, Вардис хватает железяку на его голове и отбрасывает в сторону. Вывернувшись, я тыкаю его в глаза средним и указательным пальцами. С чавкающим звуком мои ногти погружаются в гнилые глазные яблоки короля. Вожу ими у него в черепе, чувствую заднюю стенку глазниц. Никогда в жизни не делал ничего более мерзкого. Однако стоит мне убрать пальцы, как глаза короля тут же восстанавливаются. Кажется, это было последнее, что мы могли сделать в этой ситуации. Больше идей нет. Левая рука Бартрама вырывается из схватки Буга, и острие меча проходит по шее Вардиса. На ней тут же выступает кровь. Освободившимися руками Буг хватает короля за ноги, а я толкаю его в сторону. С грохотом он падает на бок, а мы прыгаем сверху. Прижимаем его к полу, поворачиваем на живот. Каким бы король ни был сильным, из такой позы что-либо сделать ему весьма трудно. Вдвоем с Бугом заводим руки ему за спину. «Буг!» — кричу. «Держи его, а я поищу, чем связать». Под рукой ничего нет. Сдираю с кровати одеяло и мечом разрезаю на длинные тряпки. У меня очень мало времени. Буг кряхтит и едва справляется с брыкающимся королем. Связываю ему запястья за спиной, ступни друг к другу, затем подтягиваю ноги вверх и привязываю запястья к ступням. Тряпок из одеяла получилось много, вяжем все его тело, превращая в мумию, чтобы он даже пальцем пошевелить не смог. «Вардис, ты как?» – спрашиваю. «Нормально», – отвечает. Брат сидит на полу, прислонившись спиной к стене. Он неестественно бледен, зажимает рану на шее, но кровь продолжает течь сквозь его пальцы. Убираю его руку, накладываю повязку, зажимаю посильнее, чтобы остановить кровотечение. Кусок одеяла тут же напитывается красным. Выглядит скверно, очень скверно. Надеюсь, брат выкарабкается. Мы и не такое переживали. Подумаешь, какой-то порез. Голова на месте, и это самое главное. «Эй, а ну не спать», — говорю. Я и не собирался. Брат пытается улыбнуться, но выходит вяло и болезненно. Он то и дело норовит потерять сознание. «Со мной все в порядке, честно. Бывали раны и пострашнее. Только сейчас я понимаю, что во время всего сражения и прямо в этот момент мертвецы продолжают долбить в дверь с лестницы. Им нужен топор, чтобы порубить ее на щепки. Ржавыми мечами это делать слишком долго. Кажется, немного времени у нас еще есть. Сиди и не двигайся, понял?» – спрашиваю. «Понял. Если узнаю, что ты пошевелился, убью». «Бук, посиди с Вардисом, а я посмотрю, где там эта девушка с сияющими глазами. Я же сказал, что все со мной хорошо. Идите оба. Море крови на твоей одежде говорит обратное. Сиди на месте и отдыхай. Пора сделать то, ради чего мы вообще пришли в этот замок. Узнать, что происходит с жителями Карута. Узнать, как она приходит во снах к людям. И самое главное, как остановить распространение мертвых земель. Что-то мне подсказывает, что обо всем этом нужно спрашивать именно ее, а не короля Бартрама Гордого. Выхожу в коридор. В основании Варзат очень широк, но чем выше он тянется, тем более узким становится. Мы находимся на самой вершине замка. Еще дальше, только скатная крыша и, может быть, какой-нибудь технический этаж. Поэтому здесь замок имеет всего 4 помещения. Одно из них – покой короля. Комната с противоположной стороны коридора, зеркальное отражение первой, разве что дверь сошла с петель и упала на пол, стоило мне едва толкнуть ее. Никто не входил сюда уже очень много лет. Вся мебель внутри развалилась от времени. Когда-то здесь могли находиться отдельные покои супруги короля, но сейчас супруги у него нет, вот помещение и пришло в негодность. В третьей комнате аналогичная ситуация, затхлость и разруха. И только в четвертой я обнаруживаю то, что мне нужно. Стоит мне отворить дверь и войти в комнату, как в темноте вспыхивают два бирюзовых глаза. Они смотрят на меня, и белая жемчужина в трусах бьется в истерике. «Девушка из снов здесь. Я тебя нашел», — говорю. «Похоже, что так», — отвечает Шислин. На удивление спокойный голос. Словно она привыкла, что к ней в спальню посреди ночи вламываются посторонние. «Приятно видеть, что ты умеешь разговаривать», — отвечаю. «Если ты хотела поговорить, мы могли бы сделать это и во сне, а так пришлось сражаться с твоим отцом. Он мне не отец». Снимаю факел с держателя и вхожу внутрь. Здесь теснее, чем в комнате короля, к тому же окна нет. Его завалило обсыпавшейся крышей, из-за этого комната выглядит меньше, чем она есть. Но при этом она очень хорошо ухожена. Ни пылинки, все чистое, блестящее. Мебель выглядит новой, будто ей ни разу не пользовались. А кровать широченная, красивая, с балдахином, украшенным серебряной вышивкой. Кровать короля по сравнению с этой – обыкновенная лежанка. И посреди всего этого – Шислин, подопечная короля. Приближаюсь к кровати девушки. Сейчас свет не тонет в ее коже, и я могу как следует рассмотреть ее лицо. Бледное, худое, уставшее, но при этом очень живое, если можно так выразиться. Это одна из тех девушек, на которых смотришь и надеешься, что она улыбнется. Есть в ней та самая, неуловимая черта, которая встречается у по-настоящему привлекательных людей. Способность притягивать взгляд, загадочный магнетизм, чувственность. И она не мертвец. Девушка с сияющими глазами, единственное живое существо во всем Варзаде, если не считать меня с друзьями. Удивительно, как ей удалось сохранить облик и человечность, когда все остальные превратились в ходячие трупы. «В каком смысле, не твой отец?» – спрашиваю. «Просто не мой», – отвечает девушка. «У него вообще нет детей. Бартрам гордый, слишком гордый для этого. Зачем ты нас сюда привела?» Шислин поднимается с кровати. На ней простая повседневная одежда без какого-либо лоска. Облегающие штаны, куртка, ботинки с высоким голенищем. Наряд то ли для скачек, то ли для уроков фехтования. Выглядит очень подвижной и боевой. «Разве это не очевидно?» «Для разных людей разное понимание очевидности», — говорю. «Одному очевидно забрать найденную вещь себе, другому очевидно отнести ее владельцу. И никогда не угадаешь, что очевидно для кого-то другого. Весь вопрос в перспективе. И тем не менее, ты догадываешься. Когда она говорит, то смотрит прямо в глаза, не мигая, а ее манера произносить слова, она будто мысли читает. Догадываться и знать – разные вещи. Но мы сейчас не на уроке философии, и я не собираюсь дискутировать о том, что такое истина, бытие и ничто. У меня мало времени, и я хочу знать прямо сейчас, почему ты усыпила моих друзей и заставила меня идти в эту крепость. Гарн, раздается из коридора голос Хоба. Не сейчас, кричу. Шислин подходит ко мне и берет мои руки в свои. Смотрит на меня снизу вверх с какой-то немой мольбой. Она хочет что-то попросить, но очень боится это высказать. Надеется, что я сам догадаюсь. А я думаю лишь о том, как сильно меня прошибают мурашки от ее касаний. «Я скажу тебе», — говорит, — «через несколько минут, Гарн». Кажется, через окно в покоях короля уже влезла половина соплеменников. Из другой комнаты доносится все больше возни. Слышны какие-то разговоры. Вместо того, чтобы нам искать способ спуститься с вершины замка, дарграговцы взбираются наверх. Как будто нам без этого было мало проблем. «Погоди немного», — говорю. «Возвращаюсь в соседнюю комнату, чтобы отчитать своих друзей за непослушание. Приказал же ждать меня внизу. Так нет же. Вардис залез, Бук залез, а теперь и остальные тут. Именно из-за их своеволия брата ранили. Ну и какого хера?» — спрашиваю. Передо мной стоит толпа из трех десятков человек, все уставшие и потрясенные. Какого хера вы все сюда приперлись? Сейчас это место, самое опасное во всем Варзаде. Но вместо того, чтобы убираться подальше, вы все оказались здесь. Там это, очень тихо произносит Хоп. Вардис. Что Вардис? Парень лишь молча указывает рукой в дальний конец покоев Бартрама, где я оставил братьев. Сердце в груди на секунду останавливается. Очень нехорошее предчувствие затаилось в груди. Продираюсь через людей к нужному месту и вижу Буга, сидящего на полу с ошарашенным видом, а у него на коленях лежит совершенно белая голова Вардиса со стекленевшими глазами. Словно под каким-то гипнозом я опускаюсь на колени, кладу руку сначала на шею Вардиса, затем на запястье. Пульса нет, мой брат умер, отправился на тот свет от кровопотери. Я знал, что его рана очень серьезная, сам перематывал ее, но даже не думал, что таков может быть исход. Как-то глупо и неестественно. Глаза видят тело Вардиса, но разум отказывается воспринимать происходящее. Такого просто не может быть. «Назад», — говорю, — «его еще можно спасти». Отталкиваю Буга в сторону, склоняюсь над головой Вардиса, зажимаю ему нос и несколько раз силой дую в рот, после чего принимаюсь давить на грудь. Понятия не имею, зачем я делаю искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Он же не пловец, что нахлебался воды. «Поднимите ему ноги», — кричу. Кровь должна прилить к голове. Несколько раз вдуваю воздух в легкие Вардиса, давлю на грудь. Затем еще раз, и еще раз, и еще. Продолжаю бесконечный цикл, пока рядом сидит Бук, такой же белый. Смотрит на происходящее и не может понять, что же теперь делать. «Гарн», — доносится голос Адилари. «Оставь его, он уже не вернется». «Вернется», — говорю, — «нужно больше стараться. Я просто не могу остановиться. Не могу и все». Продолжаю вдувать воздух в легкие, заставляю сердце Вардиса стучаться о ребра. Это какое-то безумие. Как он может покинуть нас? Он же был здоров, бодр, полон сил. Неужели какая-то дурацкая рана может сотворить такое? Не могу в это поверить. Несправедливо. Разум застилает пелена. Я больше не отдаю себе отчета в том, что делаю. Мои руки двигаются на автомате. Должно быть, я продолжил бы делать искусственное дыхание еще несколько часов, если бы друзья не оттащили меня от тела брата. Кто-то меня обнимает, кто-то утешает, но я ничего не слышу. Лишь смотрю на Вардиса, над которым Бук пускает слезы. «Вардис», — произносит он, рыдая. «Похоже, это случилось. Мой брат умер». Глава 35. Сижу на холодном каменном полу. Слежу за тучами и далекими ударами молнии через круглое окно покоев Бартрама Гордова. Только это и остается, когда твой брат внезапно покидает этот мир. В памяти всплывают бесчетные моменты из жизни, когда мы что-то делали вместе. Я с Бугом вернемся домой, ляжем на кровати в нашей комнате, но вместо трех человек, там будет только двое. Одно место останется пустым. Прямо как у меня на душе. Буг, Лира, Хоп, все до единого стоят над телом Вардиса, гладят его по волосам, что-то говорят, относятся к нему так, словно он еще жив. Должно быть, таков конец у любого человека, кто решил идти путем меча. Используешь силу, сталкиваешься с силой, и не всегда она будет на твоей стороне. Однажды наткнешься на того, кто тебя превзойдет. Но почему тогда так горько? Ощущение такое, будто я заключил сделку с самим мирозданием, но платить по ней пришлось гораздо раньше, чем я рассчитывал. Для Вардиса такой силой стал мертвый король, которого удалось связать, но не убить. И для меня найдется подобный мертвец. Не нужно тешить себя иллюзиями и считать, что я закончу свою жизнь на веранде собственного домика, попивая сок из трубочки. Я найду свою смерть на острие чьего-нибудь клинка, и не поможет мне ни черная, ни красная жемчужина. Вардис только что наглядно это показал. Хмурые мысли, для них сейчас самое время. Но самое ужасное, что я не остановлюсь. Подобно курильщику, что каждой сигаретой уменьшает собственную жизнь на 5 минут, я продолжу идти этим путем и в лепешку расшибусь, скатившись с горы, на которую взбираюсь. Будущее пусть остается будущим. Плевать, каким будет конец, он все равно ждет каждого. Так зачем переживать? Лучше спалить крылья, подлетев слишком близко к солнцу, чем расшибить голову, споткнувшись о камень. «Пойдем», — говорю, — «нам нужно выбираться отсюда. Его еще можно спасти», — раздается голос. Все разом оборачиваемся, и мы видим в коридоре Шислин. Она стоит, заложив руки за спину. Ее нисколько не смущает толпа в покоях короля. Ей плевать на Бартрама Гордова, который подозрительно тихо лежит у окна, связанный. Девушка смотрит прямо на меня и следит за реакцией. «Что ты сказала?» – спрашиваю. «Его можно вернуть. Нет ничего проще». Два сияющих глаза в сумраке. «О чем ты говоришь? Весь мир перестал существовать. Конечно же, Вардиса можно оживить. Мы находимся в единственном месте, где это возможно. Варзат – убежище от самой смерти. Чтобы вернуть брата, ты должен этого захотеть. И он вернется к вам так же легко, как и ушел». Этот немигающий взор сводит с ума. Белая жемчужина так сильно орет о чужом внимании, что у нее начинает выходить дым. Хотя до этого мне казалось, что она бесконечная. Шислин продолжает смотреть на меня, словно ждет ответа. Но какой вообще ответ может быть в этой ситуации? Разве найдется здравомыслящий человек, который не захотел бы на моем месте оживить ушедшего брата? «Конечно, я этого хочу», — говорю. «Я сделаю что угодно, лишь бы он снова ожил. В таком случае протяни руку, залезь в карман Бартрама Гордого и вытащи оттуда черный дар. Еще одна черная жемчужина, одна из них позволяет высасывать годы из других людей, а вторая оживляет мертвых, цвет подходящий для таких темных сил. Даже не думал, что в моей власти окажутся сразу два таких могучих дара. Вардиса можно оживить? Спрашивает Лира. Она первая из соплеменников вышла из оцепенения. Тогда быстрее сделаем это. Бук подобрался, взирает на Шислина и хмурится. Он хочет поверить в лучшие, но не смеет надеяться. Очень медленно поднимаюсь и подхожу к связанному королю. Он лежит на боку и следит за моим передвижением без каких-либо эмоций. Точно так же он смотрел на нас в пиршественном зале. Только сейчас я понимаю, что он даже во время драки сохранял холодное спокойствие. Похоже, он уже так давно является мертвецом, что разучился что-то чувствовать. Протягиваю руку и засовываю ее в карман ночнушки Бартрама Гордого. Нащупываю внутри маленький кругляшек, сокровище. Несмотря на маленький размер, я почти физически ощущаю спрятанную внутри мощь. Вещица, повелевающая жизнью. Спасательный круг в реке мертвых. Сила, которой не должен обладать простой человек, но тем не менее она лежит у меня на ладони. А теперь, говорит Шислин, дотронься до своего брата и он вернется к вам. В голове нет ни единой мысли. Осталось лишь чистое, незамутненное сознание. Смотрю на кругляш и лишь изредка вздрагиваю, когда молнии сверкают в окне. Не могу оторвать взгляд от жемчужины. Ноги, кажется, действуют сами по себе. Поднимаюсь и иду к мертвому брату. Прохожу мимо Браса, Зулы, Аделари с Хобом. Раддер смотрит на меня с молчаливым пониманием. Вардис не просто мой родственник, он друг, товарищ, его любит весь Дарграк. Он всегда был душой компании, веселым, общительным, понимающим. Здесь нет никого, кто относится к нему с равнодушием. Падаю на колени перед телом. Достаточно протянуть руку и он оживет. Вернется к нам, словно мы отмотали время назад и исправили ошибку, допущенную в прошлом. Сотрем ужасное событие из истории. «Почему ты медлишь?» – спрашивает Лира. «Коснись его, скорее. Сейчас», – говорю. Протягиваю вперед руку, но она зависает в нескольких сантиметрах над Вардисом. Одно маленькое движение и все будет исправлено. И тем не менее, рука по-прежнему находится в воздухе. «Гарн», – произносит Бук. «Если ты боишься, я сам могу это сделать. Не надо. Я сам». Приказываю своей руке опуститься и коснуться плеча Вардиса. Но какая-то часть меня сопротивляется. Что-то здесь кажется неправильным, неестественным. Что будет с моим братом, когда я его верну? Спрашиваю у Шислин. Он будет жив, это я знаю. Но что это будет за жизнь? Вернется ли он прежним собой или превратится в труп, который не помнит собственную смерть, с серой кожей, с гнившими внутренностями, скрипящей костями при движении? Разве это имеет значение? Верно, это не имеет никакого значения. Какая разница, как он будет выглядеть? Ничего, что у него будет вскрыта шея, тусклые глаза, голос как у покойника. Плевать, что от него будет вонять разложением, поселим его на улице. Главное, что он будет с нами. Мы будем любить его даже таким, и это только со стороны. Сам же Вардис даже разницы в себе не заметит. Надо коснуться и пробудить брата от вечного сна, но рука все никак не хочет опускаться. Висит в воздухе. Словно какая-то другая, альтернативная личность поселилась в голове и в этот момент сопротивляется. «Гарн», — снова произносит Бук, — «это же Вардис. Ты что, не хочешь вернуть его?» «Конечно хочу», — говорю, — «но как будет лучше для самого Вардиса?» «Думаю, он бы хотел, чтобы мы его спасли», — отвечает Лира. «Давайте не будем спешить, а все обсудим. Не уверен, что я хотел бы вернуться в этот мир в таком обличье, чтобы близкие люди улыбались мне в лицо, а за спиной зажимали нос с отвращением, чтобы я не мог увидеть всего этого уродства, что со мной произошло». Лира отрицательно мотает головой. Она очень сильно любит Вардиса и не хочет с ним расставаться. Бук выглядит так, будто у него сейчас случится припадок. «Я только что потерял брата, а он – брата-близнеца. Это намного более тесная связь, чем у меня, родителей, сестры. Они с самого детства вместе, всегда неразлучны. Все невзгоды переносили дружно. Бугу сейчас тяжелее всего. Вспомните мертвецов внизу, говорю. Посмотрите, какую жалкую жизнь он влачат. Покойники в этом замке хоть и ведут себя весело, отпускают шутки, но никто из них не спит. Они ложатся на кровати и искренне уверены, что их мучает бессонница. Они не едят, поскольку думают, что аппетит пропал. Они живут сегодняшним днем и плохо помнят, что было в прошлом. Гарн, отвечает Лира, ты не можешь сказать ничего такого, чтобы я передумала. Я верну Вардиса так или иначе, и ты будешь относиться к нему точно так же, как к живому. Да, хорошо, говорю. Подойти к королю Бартраму гордому и поцелуй его в макушку без отвращения. Я поверю, что ты можешь относиться к мертвецу, как к нормальному человеку. Не собираюсь я его целовать, протестует девушка. Лира, ты сейчас хочешь вернуть Вардиса, поскольку помнишь его красивым, веселым, жизнерадостным. Но представь его серым, с выпадающими зубами облысевшего. Он с трудом будет вспоминать, что делал неделю назад, и ему будет плевать на будущее. Это уже будет не человек, а пустая оболочка. И что ты предлагаешь? Все так и оставить? Позволить Вардису умереть? Обсудить это решение как следует? Вот и все. Соплеменники переглядываются. Они знают, какую жизнь ведут мертвецы внизу, им не позавидуешь. Определенно, позволять Вардису исчезнуть, о таком даже помыслить страшно, но возвращать его к подобию жизни – не лучше. Это выбор из двух решений, каждая из которых дерьмовее другого. Чувствую себя грязным и вонючим только от того, что взвешиваю варианты. Лучше бы этого выбора не было вовсе. Позволю Вардису умереть, всю жизнь буду жалеть об этом решении. Верну его, и буду жить рядом с человеком, к которому все окружающие испытывают отвращение, включая меня. Давайте голосовать, предлагает Лира. Кто за то, чтобы вернуть Вардиса? Соплеменники начинают поднимать руки, нерешительно, после длительной паузы. Не все, но большинство поддержало оживление моего брата. Простите, говорю, но голосовать должны только члены семьи, то есть я, Бук и ты, Лира, раз уж вы с Вардисом были близки, мы втроем должны решить, тогда голосуем втроем. Лира тут же поднимает руку, Бук, вздыхая, тоже поднимает. Ладно, говорю, если вы этого хотите, пожалуйста. Беру руку девушки и кладу ей на ладонь черную жемчужину, которую все это время сжимал в кулаке. Это решение я не могу принять в одиночку. У Вардиса было слишком много близких людей, чтобы я распоряжался его судьбой. Почему ты отдаешь ее мне? Спрашивает Лира. Потому что я не хочу в этом участвовать, но и воспротивиться не могу. Вы вправе его оживить, не спрашивая моего разрешения. Нет уж, отвечает Лира. Ты его оживляй. Пытается вернуть жемчужину, но отхожу. Нет, вы хотите превратить Вардиса в чудище, так делайте это без меня. Гарн, встревает Бук, ты должен это сделать, ты у нас самый ответственный. Ошибаешься, я у вас самый тупой. Именно поэтому я против данного решения. Не из-за того, что хочу оставить собственные руки чистыми, а из протеста. Как бы я ни любил Вардиса, вернуть ему нормальную жизнь мы не сможем. И если вам достаточно того, каким он вернется, валяйте. Но без меня. Лира со злым видом сует черную жемчужину мне в живот, отчего я вынужден взять ее. Ты возвращай его. Нет, говорю. Это твой брат, ты и займись им. Смотрим с Лирой друг на друга. Девушка злится. Я, вся мировая усталость. Ты хочешь, чтобы я распорядился этим даром? Спрашиваю. Да. Ты точно этого хочешь? Точно. И сама ты ее использовать не будешь? Нет. Хорошо. Поднимаю черную жемчужину вверх и бросаю в окно. Кругляш улетает в пропасть и тут же теряется в окружающей тьме. Дороги назад больше нет, Вардис навсегда останется мертв. Придется нам как-то научиться жить без него. Соплеменники смотрят на произошедшее с удивлением. Никто из них не мог догадаться, что я так поступлю. Пожертвую собственным братом, когда имеется возможность оживить его. Но все на самом деле не так, я просто не хочу идти на компромисс со смертью и возвращать в этот мир существо, что будет лишь обладать признаками Вардиса. Если бы была возможность залечить его раны и вернуть брата прежним, я бы даже не раздумывал. Но не так, восставший мертвец, это не решение. Ну ты и дурак, Гарн, произносит Лира, и исчезает. Растворяется в воздухе облаком тумана. Мне остается лишь с удивлением смотреть на происходящее, да глупо открывать рот, подобно рыбе, выброшенной на берег. Только что девушка была прямо передо мной, а теперь ее нет. Сомневаюсь, что в этом мире люди могут внезапно исчезать, это ненормально. Рядом с ней Бук, словно извиняясь, пожимает плечами, а затем расплывается в окружающем пространстве, словно и не было их с Лирой. Что, только и могу произнести. Постепенно все мои друзья рассеиваются как воспоминания. Король Бартрам гордый опадает на землю подобно дыму. Тело Вардиса превращается в пар и уносится прочь, не оставив и следа. В комнате остаюсь только я, сидящий на полу, и Шислин в коридоре, смотрящая на меня своим сияющим, не мигающим взором. И она улыбается, чуть-чуть, едва заметно. Этого достаточно, чтобы ее бледное, уставшее лицо стало необыкновенно мягким и доброжелательным. «Что это сейчас было?» – спрашиваю. «Куда делись мои друзья? Они там, куда ты сейчас отправишься?» Девушка поднимает вверх руку и щелкает пальцами. Реальность исчезает. Я просыпаюсь в лесу, неподалеку от Крута. Глава 36. 600 человек, мирно спящих рядом со мной. Знакомая картина. Нет ни Варзода, ни мертвецов. Все, что происходило со мной в последние дни, исчезло. Я снова у Крута. Лежу на траве и бессмысленно озираюсь по сторонам. Заставляю свой мозг работать, но он ворочается с трудом. Отказывается соображать. Неужели все происходящее со мной в последние дни было видением? Я все это время спал, ничего этого не было. Варзат, хирург, управляющий, бритье, все это нереально. Провожу рукой по подбородку, чувствую растительность. Значит, и правда путешествовал в грезах, но все было настолько реально. Вонь мертвецов, затхлая вода, плесень на стенах. Я никогда бы не смог отличить сон от реальности, настолько он был детализирован и продуман. Но зачем все это было? Зачем Шислин понадобилось водить меня во сне столько времени? Когда наше войско вышло из Крута, стало лагерем в лесу и уснуло непробудным сном, девушка усыпила не всех, кроме меня. Она усыпила всех, включая меня. Мне показалось, что я тогда проснулся, но это был сон. Имитация реальности, настолько искусно сделанная, что не оставалось никаких сомнений в ее подлинности. Сейчас же я проснулся на самом деле. Чувствую себя невероятно разбитым, изможденным. Такое чувство, будто я целую неделю готовился к экзаменам, поэтому разум соображает медленно. Сны, навеваемые девушкой, не приносят отдыха. Они, наоборот, заставляют мозг работать и просыпаешься ты еще более уставшим, чем ложился. Поднимаюсь на ноги, колени трясутся, руки дергаются. Кажется, я проспал двое суток, поскольку в желудке урчит.